все изменилось совершенно неожиданно. Как переливающийся всеми цветами радуги мыльный пузырь оставляет после себя лишь влажный след, так и ослепительное счастье кончилось разом, не оставив даже следа. Среди лета вдруг заболел Илюшка. Вроде и не всерьез, обычной ангиной, но она держалась на удивление долго и упорно не поддавалась лечению. Малыш стал жаловаться на боли в ногах и руках, на слабость. За 2 недели он сильно похудел и с трудом ходил по дому. Несмотря на Илюшкины горячие протесты, его пришлось госпитализировать. Эльвира страдала, что ей не позволили быть рядом с сыном. Анатолий впал в депрессию. Не мог ни есть, ни спать. На 3-й день, когда Эльвира пришла проведать сына, медсестра провела ее в процедурный кабинет, где ее Илюшка спал на кушетке, а в его вену по каплям вливалась чужая кровь. Худое личико и длинные тонкие пальчики поражали своей бледностью. От горя и тоски хотелось кричать, но сын спал, а вокруг были люди. И Эльвира молча стояла над своим крошкой, и такая боль жгла душу, что она невольно застонала. «Мамаша!» — раздался за ее спиной голос медсестры. «Лечащий врач попросил вас зайти к нему, пока ваш ребенок спит». Эльвира вышла вслед за медсестрой из кабинета и пошла за ней по длинному обшарпанному коридору. «Здесь ординаторская», — показала сестра. «Там вы и найдете врача». Эльвира постучала в дверь, а в душе, как снежный ком, разрасталась тревога. «Войдите!» – услышала она. Дрожащей рукой она открыла дверь и вошла. «Ага, это вы!» – не очень любезно встретил ее врач. И, не предлагая ей присесть, спросил. «В вашей семье встречались заболевания крови?» «Нет?» «Да. Я должен вам сказать, что у Ильи заболевание крови. Думаю, ничего опасного, но для уточнения диагноза его необходимо срочно госпитализировать в краевую больницу. Сопровождать его будет мой коллега. Но вы тоже должны поехать. Ехать надо завтра же». Вечером следующего дня машина скорой помощи везла их к железнодорожному вокзалу. Билетов в кассе не было, но врач, показав какие-то бумаги, вскоре пришел с билетами в купейный вагон. 4-м в купе ехал пожилой полковник. Илюшка разговорился с ним. Он рассказал, кто он и куда едет, кем хочет стать. Потом расспрашивал, что означают эти большие звезды на погонах. Эльвира никак не могла уговорить сына лечь в постель. И только когда офицер, полушутя, отдал команду «отбой», Илюшка, наконец, лег. Врач с полковником вышли в тамбур покурить, а когда вернулись, малыш уже уснул, прижав к себе Эльвирину руку. Полковник как-то странно посмотрел на Илюшку и, избегая взгляда Эльвиры, взобрался на 2-ю полку. Врач еще присел к окну и, задумавшись, стал провожать глазами проносящиеся мимо огни какого-то поселка. «Извините», — проговорила Эльвира хрипловатым от волнения голосом, «вы не могли бы сказать, насколько серьезны дела моего ребенка? Его заболевание очень опасно. Сожалею, но я не компетентен дать вам ответ», — ответил врач. И, пожелав спокойной ночи, взобрался на свою полку. Почти всю ночь Эльвира не спала. Она перебирала в памяти заболевания крови, о которых она вчера вычитала в справочнике терапевта, взятом на время у знакомой медсестры. «Господи, хоть бы ничего серьезного!» – думала она. – может быть, все еще обойдется? Но сердце подсказывало, что все куда серьезнее, чем она предполагает, чем она надеется. Рано утром Эльвира с сыном на руках в сопровождении врача вышла из поезда. Около получаса они сидели в помещении привокзального медпункта, а потом ехали в машине скорой помощи по сонным улочкам большого города. В краевой больнице врач сдал в приемный покой документы и, попрощавшись с Эльвирой и Илюшкой, оставил их одних. Около часа просидели они в коридоре, пока их пригласила дежурная медсестра. Она взвесила, обмерила Илюшку, затем стала оформлять историю болезни. Записав анкетные данные, она четким почерком стала записывать предварительный диагноз – острый лимфоликоз. У Эльвиры похолодело в груди, а перед глазами поплыли оранжевые круги. Ей показалось, что она упала бы, если б не сидела в большом кожаном кресле. Медсестра, заметив неладное, спросила: «Вам плохо? Вам нужна помощь?» Как сквозь вату доходили ее слова до сознания Эльвиры. В это время в кабинет вошла врач, которой медсестра объяснила происшедшее. Врач села на стуле напротив Эльвиры и спросила: «Вы только сейчас узнали диагноз ребенка? Вы медик?» «Да не волнуйтесь вы так. Диагноз предварительный. Возможно, он и не подтвердится. Ну, мамаша, возьмите же себя в руки». Эльвира с трудом поборола приступ слабости. Илюша ведь не должен знать о своей страшной болезни. Наигранно-бодро говорила она с сыном, сопровождая его в гематологическое отделение. Из-за карантина ее в отделение не пропустили, и она с трудом уговорила малыша остаться без нее, пообещав купить ему что-нибудь из еды и игрушек. Выйдя из больницы, она поехала в ЦУМ, чтобы действительно купить ребенку обещанное. Бесцельно брела она из одной секции магазина в другую, покупая книги, игрушки, одежду, продукты. Она не задумывалась, нужны ли эти вещи вообще. Не останавливала и цена. Она чувствовала пугающее равнодушие ко всему на свете, кроме ее мальчика, ее сыночка. Также бесцельно зашла она в отдел бижутерии, до того ее самый любимый отдел. Вместе с потоком людей шла она мимо прилавков, не замечая, что там вообще продают. Поток стал реже, и Эльвира остановилась перед одним из прилавков. «Вы что-нибудь желаете?» – услышала она вопрос и, вздрогнув от неожиданности, оглянулась вокруг. На фоне множества сверкающих колец, цепочек, часов и других украшений перед ней стояла ярко накрашенная продавщица. Впервые в жизни Эльвира поняла истинную цену всех этих побрякушек. Обращаясь к продавщице, она неожиданно пожаловалась: «У меня сын умирает, а тут ненавижу эти железячки!» Под недоуменными взглядами она поспешила вон из магазина. Раз и навсегда потеряла она тягу к яркой мишуре, в которой с этого времени не видела ничего, кроме холодного блеска. Она шла по многолюдной улице. Слезы ручьем текли по ее лицу, но ей было все равно, что они могли подумать оглядывающиеся ей вслед прохожие. В ее воспаленном сознании бились безответные вопросы. Конец. Всему конец. Какой смысл жить? Кому нужна эта жизнь, если не будет Илюшки? Не хочу! Не хочу! Когда Эльвира добралась до больницы, ее к сыну опять не пустили, только забрали передачу для него. Ей сказали, что Илюша уснул, и если она желает, может посмотреть на сына через окно с улицы. Разговор с лечащим врачом вконец разбил все надежды Эльвиры. Диагноз сомнений не вызывал. Правда, врач обнадеживал, что, возможно, в ближайшее время появится какое-либо новое лекарство, которое может спасти Илюше жизнь. А пока надо добиться ремиссии, то есть приостановки развития болезни. Эльвира молча слушала, а перед глазами, пойманным мотыльком, билась строчка из справочника терапевта. Длительность заболевания от 2 дней до 5 лет. Около получаса стояла Эльвира перед окном палаты сына. Через зарешеченное грязное окно с трудом было видно, что делается в палате. Илюша спал, а в его вену вливалась какая-то светлая жидкость. Рядом играли на полу 2 бледных малыша. В кроватке рядом с окном спал мальчик лет 3 с опухшим бескровным личиком, без единого волоса на голове. Беспросветная тоска заставляла Эльвиру до боли заламывать руки и шептать слова молитвы тому Богу, в которого она вот уже много лет не верила. Как в полусне добралась Эльвира до вокзала, купила билет на обратный путь и устало опустилась на скамью в зале ожидания. Она не замечала, что в последние сутки еще не держала во рту ни крошки. Очень хотелось пить. Она вспомнила, что где-то в сумке должна быть бутылка с остатками минеральной воды, которую не допил Илюша. С жадностью выпив воду, она опустошенным взглядом уперлась в электронное табло прибытия и отправления поездов. Она видела появляющиеся и исчезающие надписи, но до ее сознания совершенно не доходил смысл написанного на табло. Единственным желанием в этот момент было исчезнуть, раствориться в бесконечности, чтобы ничего не знать, ничего не видеть, ничего не чувствовать. Анатолий распаковывал во дворе недавно заказанный новый диван, когда Эльвира усталым шагом подошла к дому. Каким ненужным и блеклым показался он ей, хотя недавно еще они вместе с мужем радовались покупке. «Ну, как Илюша? Легче ему?» – встретил ее Анатолий. Эльвира только молча кивнула. Вдруг из-за забора донеслось: «Элечка, как дела, сынули? Что тебе в краевой-то сказали?» Старушка-соседка жалостливо смотрела в глаза оглянувшейся Эльвире. «Ничего хорошего», — ответила она. «Кровь у него плохая». «Белокровие?» — предположила соседка. Коршуном налетел Анатолий, размахивая руками. «Чего раскудахталась, старая? Иди своей дорогой! Придумала! Белокровие! У такого-то ребенка? С чего и откуда? Малокровие! Поняла? Я вчера у врачей спрашивал. Ясно тебе?» Эльвира понуро стояла, не зная, что и сказать. Соседка, пристально посмотрев на Эльвиру, поняла все без слов и молча побрела к себе домой. Эльвира так и не решилась сказать Анатолию правду, и чем дольше она скрывала, тем меньше знала, как сообщить мужу о надвигающейся смерти сына. Словно тень ходила она на работу, звонила по вечерам сыну в больницу, и каждое его словечко тяжелым камнем падало ей на сердце. День и ночь молилась она незнакомому Богу. Она не верила, что Он есть, и все же просила: «Господи, если Ты есть, спаси моего сына! За что Ты отнимаешь у меня самое дорогое, самое лучшее? Ну разве это справедливо? Спаси! Ну, пожалуйста, спаси мою крошку! Я не смогу без него жить!» Ответа не было. Только безмерная боль разрывала душу и сердце. Через неделю Эльвира вынуждена была сказать правду и Анатолию. Проснувшись среди ночи и не обнаружив жену в кровати, он стал искать ее по дому. Заглянув в кухню, он увидел, как Эльвира, закрыв мокрые от слез глаза, уперлась обоими кулаками в стену, шепча: «Господи, почему ты молчишь? Неужели тебе дела нет, что мой мальчик умирает? О, Господи, лучше убей меня!» Анатолий понял страшную правду и без слов крепко обнял жену. Так вместе и несли они груз непомерной боли. Вместе ездили к сыну и делали перед ним вид, что все хорошо, а дома вместе плакали. Через долгие 3 месяца Илюшу на 4 недели выписали домой. Его густые русые волосы клочьями выпадали от химиотерапии и облучения. Сам он неузнаваемо поправился от лечения гормональными средствами. Эльвире порой казалось, что это вообще не ее ребенок. Тогда она заставляла себя подходить к сыну, обнимать его и гладить по облысевшей головке. Но когда она смотрела в его глаза, когда чувствовала его мягкие ладошки на своей шее и теплые губы на щеке, она опять видела своего мальчика, своего ненаглядного Илюшу. Тогда она вновь начинала надеяться, верить в небывалое чудо. Несколько раз за полгода болезнь обострялась. Поздней весной новое обострение свалило Илюшку с ног. И опять Эльвира молилась: «Господи, смилуйся над моим ребенком, не наказывай его. Пусть лучше я буду болеть, чем он. Возложи его боль на меня. Я сильней, я вынесу». Но чуда, которого она так ждала, все не было. Неожиданно Эльвира сама попала в больницу с воспалившимся аппендицитом. Операция прошла неудачно. Шов гноился и гноился без конца, и ее никак не выписывали домой. Илюшу вновь отпустили на 2 недели. В первый же день он вместе с Анатолием пришел навестить Эльвиру и подарил ей сплетенную из капельницы рыбку. «Возьми, мама!» — говорил он ей, обнимая и целуя ее. «Это тебе на память!» Эльвира считала, что ее Илюшка еще слишком мал, чтобы понимать всю серьезность своего положения. Однако его слова звучали как прощание. От горького предчувствия спазмы сдавили гортань, не пропуская даже малейшего звука. Безмолвно прижала она к себе сына и, пряча от него слезы, долго гладила его по вновь отросшим кудряшкам. С трудом подавив волнение и тайком утерев слезы, Эльвира наигранно-бодро стала расспрашивать Илюшку о его самочувствии, о больничных приятелях, о прочитанных книжках. Она пообещала, как только ее выпишут из больницы, купить ему ранец и школьные принадлежности для первого класса. «Мамулечка, когда я пойду в школу, то буду только на отлично учиться», – пообещал Илюша. «Я и бабушке так сказал. Она мне школьный костюм купила и красивую рубашку». Через неделю Эльвира, наконец, была дома. Глядя, как неутомимо играет, рисует или читает ее сын, она в глубине сердца стала надеяться, что, возможно, врачи ошиблись, и все не так страшно, как они думают. Каждый вечер они втроем прогуливались по длинной тополиной аллее. И Эльвира удивлялась, как радовался ее мальчик каждому проявлению жизни. То он склонялся над ползущим жуком, то над васильками и колокольчиками. А каждую встречную собаку или кошку чуть ли не целовал и строил бесконечные планы на будущее. Однажды, когда Эльвира с Илюшкой в очередной раз бродили по городу, он вдруг спросил: «Мам, а почему бабуля говорит, что деда сам темнота и Лену одурманил? Деда ведь хороший, правда?» Эльвира попыталась объяснить сыну попроще. «Знаешь, сынуля, есть люди, которые верят, что на небе есть Бог, а есть те, которые в это не верят. Бабушка не верит, а дед и Лена верят. Но это взрослые проблемы». «А ты, мам, веришь?» – спросил Илюшка. Не зная, что сказать ребенку, Эльвира ушла от ответа. «Слушай, солнышко, это очень сложная тема. Давай мы поговорим об этом, когда ты немного подрастешь». Илюшка неожиданно легко согласился подождать. «Ладно, ты только не забудь мне потом рассказать». И без всякой связи с предыдущей темой он вдруг добавил: «Ты только, мама, водку не пей». «Чего?» – удивилась Эльвира. «Это еще что за просьба? Ты когда видел, чтобы я пила?» «Я знаю, что ты ее не пьешь, но ты пообещай мне, что никогда не будешь пить», – упрямо наставил сын. И она вынуждена была пообещать. Наступил очередной день расставания. Илюше вновь надо было ехать в краевую больницу. И так как Эльвира себя еще неважно чувствовала, поехать с ним пришлось Анатолию. Сынишке очень хотелось надеть новую школьную форму. «Форму я возьму с собой, когда приеду за тобой. В больнице ты ее только испачкаешь», – объяснила Эльвира, не обращая внимания на его капризы. Она проводила своих мужчин до автобусной остановки и долго махала вслед, пока автобус не исчез за поворотом. Если б она только знала, что в последний раз видит сына живым. Еще многие годы мерещилось ей Илюшкино улыбающееся лицо с расплющенным об оконное стекло носиком. Кто бы мог подумать, что ухудшение наступит так резко? Вернувшийся на следующий день Анатолий сказал, что лечащий врач удивился хорошему состоянию ребенка. В конце недели Эльвира уже пошла на работу. Она с радостью делилась с коллегами новостью, что здоровье Илюши стабилизировалось. Поэтому звонок из больницы о тяжелом состоянии сына показался громом среди ясного неба. Анатолий срочно вылетел к Илюшке, а Эльвира из-за большого объема работы не рискнула попросить отпуск. Анатолий звонил каждый день, и, по его словам, дело шло на поправку. Эльвира днем и ночью взывала к Богу, прося сохранить ей ребенка. Длинными бессонными ночами она часами молилась Богу, плача и упрекая его в жестокости. А утром с разбитым сердцем и больной головой ехала на работу. Так наступило то утро, когда Эльвира, сидя в автобусе, вдруг подумала: что, если Илюшка мучается только из-за ее бесконечной мольбы к Богу? Она не имеет права этого требовать. И, не замечая людей в переполненном автобусе, она молитвенно сложила руки и неслышно попросила: «О, Господи! Если моему мальчику не суждено жить, и он переносит всю эту боль из-за моих молитв, забери его ты. Я не хочу его бесполезных мучений. Прости меня, Господи, если ты есть». С тяжелым сердцем доработала она до обеда. Полугодовой отчет, над которым она уже второй день сидела, никак не хотел сходиться. Эльвира заставляла себя проверить все сначала, но ее мысли были так далеки от этой работы, что она никак не могла найти ошибку. Вдруг позвонил Анатолий. Он никогда не звонил ей на работу, и она, гонимая дурным предчувствием, сразу спросила: «Илюше совсем плохо? Он еще жив?» «Жив. Но лучше, если б ты приехала». Не дослушав, бросила она трубку на аппарат и побежала к заведующей. Вбежав в ее кабинет, она даже не отпросилась, а просто сообщила: «Я уезжаю. Илюшка умирает». Добралась она до аэропорта. Она ходила от одной кассы к другой, умоляя продать ей один единственный билет. Билетов на ближайший рейс не было, и ей предлагали подождать до вечера. Какой-то сердобольный пассажир, услышав ее историю, согласился улететь вечером, уступив ей свое место. В 3 часа дня Эльвира уже подходила к больнице. Если бы она могла, то бежала бы, но каждое резкое движение рвало плохо заживший шов. Метров за 30 до больничных ворот она увидела идущего ей навстречу Анатолия. Худой, небритый, с темными кругами под глазами, он вызвал приступ жалости у Эльвиры. Увидев ее, он побежал навстречу. В 2 шагах от нее остановился и глухим голосом поздоровался. Не отвечая на приветствие, Эльвира заглянула в глаза мужа и прошептала: «Я не успела. Он уж умер. Да, только что. Очень тихо ответил он. Пойдем, он еще в палате. Эльвира шла за мужем по длинному больничному коридору, обрисованному веселыми сказочными картинками. В самом конце коридора Анатолий открыл дверь в палату. В глаза бросились стены с облупившейся краской, синяя металлическая кровать с наваленными на нее горой матрасов. Ближе к окну стояли еще две кровати. На одной лежали вещи Анатолия, другая была заслана белой простыней. На подоконнике сиротливо лежали тетради, книги и игрушки Илюшки. Анатолий откинул простыню, и Эльвира увидела сына. Ее поразила улыбка на губах мальчика, которую она никак не ожидала увидеть. Она медленно опустилась на колени перед кроватью и молча смотрела на своего ребенка. Это был он, и не он. То же лицо, те же руки. Но Эльвира чувствовала, что ее сыночка здесь нет. То, что она видела, ее сыном больше не являлось. Бессмерная усталость навалилась на нее и, казалось, душила все чувства. Слез тоже не было. Только сердце сжималось в груди от острой боли. Самое дорогое, самое лучшее, что она когда-либо имела, было отнято, и она не видела больше смысла в жизни. С этого момента Эльвира безжизненно делала все, что ей говорили. Но для нее лично надолго наступила долгая, темная, беспросветная ночь.